Вдруг четыре блестящие огненные точки возникли передо мной. Машина проходила под монументальными воротами, которые возвышаются на границе авеню Ван Дейка и отгораживают этот мирок от всего остального мира. Четыре стеклянных шара на высоких металлических столбах мелькнули передо мною. Машина осторожно огибала угол улицы Курсель. Я оглянулась. Мой взгляд притягивали эти четыре светящихся лика. Они приветствовали меня, когда я вернулась из Америки. Теперь я покидала их. Они сияли мне в дни моей юности. Они освещали ныне бегство и похищение. Мы завернули за угол. Светящиеся шары переместились во мраке. Машина незаметно набирала скорость. Яркие точки стали совсем маленькими. Угол здания скрыл их от меня одну за другой. Три, потом две, потом одна, потом ни одной. Второе. Я покидала Париж, увозя с собой к Ксавье, который еще дышал. В числе прочих предосторожностей я опустила все шторы, и свет в нашу машину проникал только сквозь них, в ровные промежутки, когда мы проезжали мимо уличных фонарей. Отогнув пальцем угол ближайшей шторки, я убедилась, что шофер благоразумно ведет машину по главным магистралям, поскольку в этот поздний час они были почти пустынны. Таким образом, мы избегали ненужных поворотов и остановок. Впрочем, я не ощущала хода машины. Только прислушавшись к работе мотора, я поняла, что скорость переключается автоматически. Расхваливая мне свой транспорт, хозяин фирмы не погрешил против истины. По Парижу мы ехали с установленной скоростью. А после итальянских ворот водители набрали скорость и держали ее неизменно. Тут только я оценила все преимущества свободной подвески. Я не чувствовала толчков на набережных. Не почувствовала их и на мостовых парижских окраин. Точно такое же чувство полнейшего неведения испытала я лишь в каюте парохода, скользившего по невозмутимой морской глади, когда теряешь всякое представление о скорости. Только выбежав на палубу или высунув руку в иллюминатор и ощутив силу ветра, выходишь из этого состояния и понимаешь то, что происходит. Я чуть приподняла штору. Мимо проносились дома предместья, и, глядя, как они поспешно отступают назад, мы проезжали через еще освещенную фонарями зону. Я поняла, что машина делает 50, а, возможно, и 60 километров в час. Я встревожилась за Ксавье. Я отдавала себе отчет в том, что уже долгие часы я как бы витаю в ином измерении, где меня не могут коснуться ни усталость, ни горе. Но, тем не менее, мой мозг работал вполне нормально и напомнил мне, что Ксавье еще дышит. Пульс бился. Забыв безапелляционные высказывания врача, я чуть было не постучала в переднее стекло, чуть было не сняла трубку внутреннего телефона, связывавшего меня с кабиной шофера. Пусть они едут медленнее. Но, положив руку на койку, я убедилась, что ее даже не трясет. Странная мысль пришла мне в голову. Если бы Ксавье не находился в коматозном состоянии, если бы можно было еще что-то сделать для него, я сумела бы его напоить, дать ему ложку лекарства, так что ни капли не пролилось бы. Я с наслаждением рисовала себе эту картину, которая самой судьбой уже была далеко отброшена назад. Весна вступила в свои права. День занялся